Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказал, не высказал. Сказал. И мы продолжаем наш эфир. В эфире передача, авторская передача Павла Черноусова «Народная трибуна». И, конечно же, в эфире Павел Черноусов. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. У нас очень энтузиастичное такое сегодня вступление, не так ли? Да, сегодня эпическое вступление. И вообще много всего сегодня с утра произошло интересного. Это и санкции, это и новая иммиграционная политика Трампа, или она старая, только развивается по-новому. И много-много чего другого. То есть о чем поговорить, и масса, конечно же, вопросов, что происходит, и куда это все нас приведет, что делать и так далее. Конечно, поэтому я думаю, может быть, следует начать с обсуждения иммиграционной реформы или предложения по иммиграционной реформе. Давайте попробуем, Да, действительно, это очень животрепещущая тема, очень живая тема и очень близкая всем нам тема, потому что, в общем-то, люди, которые нас слушают, наши радиослушатели, собственно говоря, это в прошлом прошли практически все... Да, конечно, мы все практически иммигранты. Свои люди. Свои люди, да, поэтому, в общем-то, иммиграция, есть законы, связанные с иммиграцией, это очень важно, тем более, что многие, может быть, в будущем ожидают приезда членов своей семьи в США и так далее. То есть, что же за иммиграционная реформа идет сейчас? Какие предложения новые сделал Трамп? Конечно. Давайте все-таки начнем с того, что, во-первых, это реформа, предложение о реформировании американского иммиграционной системы во имя более плотной занятости. Так называется, такое именно носит этот законопроект. Он был представлен на рассмотрение Тимом Коттоном, это сенатором из штата Арканзас, и сенатором из Джорджии Дэвидом Пердю. В центре этой иммиграционной реформы лежит предложение изменить в коренной степени эту систему, направив ее в том направлении, вернее, сделать ее более оптимальной с точки зрения экономики, а не каких-либо других гуманитарных и всех прочих причин. Почему я так говорю? Потому что на данный момент в основе иммиграционной системы США лежит политика реунификации и воссоединения семей. То есть, если у вас есть, например, дедушки, бабушки, родственники второго, третьего колена, то у этих родственников есть право приезжать на территорию Соединенных Штатов и стать легальными постоянными резидентами. В этой старой иммиграционной системе предпочтение отдается людям с, может быть, неквалифицированной, которые занимаются неквалифицированным трудом. Люди, которые, может быть, не так вносят сильный вклад в экономику, в технологический сектор экономики, как этого хотелось бы. Поэтому новая система предлагает отменить иммиграцию на основе родства, на основе крови, и заменить ее, вернее, не совсем отменить, но изменить существенное положение, и заменить ее иммиграционной реформой, которая ставит в основу свою экономические бенефиты, экономические условия. Поэтому существует еще также несколько важных пунктов. Первое – это отмена так называемой лотереи, Diversity Immigrant Visa Program, как это называется, которая ежегодно раздает 50 тысяч виз иммигрантам, новым иммигрантам тех стран, которые имеют исторически малую иммиграцию на территории Соединенных Штатов. Я имею в виду Сомали, может быть, какой-то там Зимбабве и все прочие, знаете, все прочие Науру. Это первый пункт. И второй пункт – эта реформа снижает количество беженцев, которые прибегают на территорию Соединенных Штатов, до 50 тысяч человек. Поскольку в 2015 году, рассвет президентства Обамы, это количество достигало 120 тысяч человек. Естественно, такое количество неквалифицированных иммигрантов не нужно никому. И если наши уважаемые радиослушатели смотрели выступление президента, он заметил, что в основе этой реформы лежит ассимиляция, умение, в общем-то, разговаривать на английском языке, это независимость финансовая, и это желание быть американцем. Поскольку меня можно назвать скептиком, как угодно, но все-таки я думаю, что слова о том, что не все иммигранты, которые желают прибыть на территорию Соединенных Штатов, стать американцами, я не думаю, что все из них обладают пламенным желанием начать читать Билль о правах и знакомиться с работами Джефферсона и Франклина. Мне так не кажется. Мне кажется, что некоторая часть этих дорогих товарищей все-таки бы хотела скорее сесть на шею государства и социальной системе. Как раз против этого президент хочет, чтобы были приняты меры. Ну вот интересно получается, а не выйдет ли в результате, что мы с нелегальной иммиграцией справиться не сможем, а вот с легальной иммиграцией как раз справимся и ограничим ее настолько, что она уже даже не будет составлять никакой конкуренции нелегальной иммиграции, ну и останемся мы наедине с нелегальными мексиканцами, пуэрториканцами и так далее. Да. Но вот смотрите, вы упомянули о нелегальной иммиграции, нужно сказать, что за последнее время поток нелегальной иммиграции упал на 70%, до 30% от нормы. Конечно, бы хотелось, чтобы это упало до нуля, но Рим не в один день строился, и поэтому, я думаю, все-таки нужно подождать, пока будет возведена стена, пока будет укомплектована ICE, служба иммиграции, когда будет укомплектована федеральная полиция. То есть, я думаю, что все-таки дело движется в правильном направлении. Давайте попробуем принять звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Ну вот эта новость для меня, например, очень как бы приятная, потому что до конца 60-х годов была политика по отношению к эмиграции, основана именно на этих принципах. Была в основном эмиграция из развитых стран западной культуры, из Европы в основном. И, естественно, приезжали не только из Европы, но основная легальная эмиграция была именно из Европы. Значит, в конце 60-х преснопамятный этот Эдвард Кеннеди, он решил изменить, потому что он понимал, что грамотные люди, самостоятельные, независимые, что они не будут голосовать за демократов, которые за социализм и за свою власть навсегда. Да. И поэтому он, изменив это, значит, стали приглашать только из стран Африки, из неграмотных стран Латинской Америки и так далее. И открыли, а в конце вот при Клинтоне и особенно при Обаме открыли вообще двери настежь для исламистов, для того, конечно, чтобы они, конечно, на первых порах будут их электоратом, а дальше они будут отрезать головы и нам всем, конечно, в первую очередь, но и им тоже. Но для них это далекое будущее. Конечно. Поэтому я приветствую полностью, и я больше чем уверена, что, значит, не только уверена, а я знаю, что то, что делает Трамп, он как бы нелегальную миграцию максимально уменьшает. Спасибо вам за ваш звонок. Да, и мне бы хотелось добавить, вы совершенно правильно упомянули о Теде Кеннеди, и, кстати, его проект иммиграционной реформы впоследствии был назван величайшим подарком Кеннеди демократической партии, поскольку, естественно, демократия требует определенных культур, определенной ценности, определенной способности граждан голосовать, делать осмысленный выбор. Если вы привозите массу людей, которые никогда не читали ни Монтескье, которые никогда не слышали о разделении властей, которые не знают о роли государства, которые не подозревают о том, что человек, в общем-то, должен жить самостоятельную жизнь. Если привести их в огромных количествах, естественно, это повлечет изменение политического климата в стране. Естественно, демократы это понимают, и поэтому они стоят во все штыки, они сопротивляются всяческим реформам, поскольку поток неграмотных, может быть, быть, не умеющих ни читать, ни писать людей из третьего мира, это их единственная возможность оставаться на плаву, как национальной партии. Незнание силы, как когда-то говорил Оруэлл, да, прошу прощения, Оруэлл, незнание силы, очень верно было сказано, у нас все линии горят, я хотел задать свой вопрос, но давайте начнем с радиослушателей, потому что они у нас всегда, конечно же, на первом месте. Для тех, кто не знает нашего телефона, 847-400-5200, 400-5200. Итак, следующий звонок. Здравствуйте. Приглушите только, пожалуйста, звук радиоприемника. У меня нет радио. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как я поняла, значит, ваши извинения семей, если я вызывала сына, и мы стоим шестой год на очереди, значит, он уже сюда не приедет? Нет, близкие родственники, во-первых, никакой законопроект пока еще не был принят. Должно пройти много времени, нужно набрать 60 голосов сенаторов для того, чтобы его пройти. Поэтому ничего этого пока еще не грозит. Во-вторых, когда он будет принят, он не изменит, он не ведет ограничения для родственников первого и второго колена, если не ошибаюсь. Поэтому Я так испугалась уже, думала, столько лет не дали, 5,5 еще отменится. И там, кстати, есть еще очень... Спасибо. Есть очень интересный пункт о родителей, и, если я не ошибаюсь, бабушек, дедушек. Иммиграция таких людей разрешена, но только при условии, что заявитель обязуется обеспечить уход за такими людьми. То есть эти люди не будут обузой для социальной системы Соединенных Штатов. Давайте попробуем принять еще один звонок. Здравствуйте. Нет, не дождался радиослушатель. Перезвоните нам, пожалуйста, по телефону 847-400-5200. Павел, я вот хочу о чем сказать. Не кажется ли вам, что эта система... Ну, понятно, что вот все нелегалы из малоразвитых стран, африканских стран и азиатских стран и так далее, они действительно это потенциальный электорат демократической партии, что незнание – это силы, на этом они как бы играют. Но с другой-то стороны, разве не мы не полностью уничтожим вот нашу легальную иммиграцию? Ведь что такое, когда приезжает в США человек обеспеченный? Вот сколько обеспеченных людей хотят приехать сюда? На мой взгляд, многие едут сюда именно за вторым шансом, которые люди активные, которые люди имеют образование, могли бы иметь свой бизнес, предположим, в России или в Украине, Беларуси, не знаю, в Казахстане, но не получили там этой возможности. И вот они приезжают в США и здесь себя реализуют. Этот новый закон говорит о том, что сюда все-таки должны въезжать уже люди, которые имеют какое-то благосостояние, какой-то бизнес, имеют... То есть как бы это звучит правильно, но не будет ли это на деле, наоборот, подрывом такой серьезной легальной иммиграции? Которая... Сейчас объясню. Президент сказал, что ему бы хотелось, чтобы этот законопроект был построен, он моделировался на основе похожих иммиграционных законопроектов и систем, которые предусмотрены в Канаде и в Австралии. И совершенно в этих странах, и в Австралии, и в Канаде существует несколько ветвей. Первое – это бизнес-иммиграция, когда люди, которые обладают огромным капиталом или относительно огромным, сколько, 30 тысяч долларов или 500 тысяч долларов, есть совершенные категории, когда гарантируется грин-карта и право постоянного проживания. А также есть, существует, вернее, другая система, называется система иммиграционных заслуг, которая как раз и открыта для тех желающих, людей, которые бы хотели приехать на территорию Соединенных Штатов, которые не обладают большим капиталом. Естественно, в этой системе заслуг существует шкала, как в Канаде, как в Австралии, которая начисляет так называемые очки кандидату, зависит от его опыта работы, от его знания языка, системы образования, период проживания на территории страны Соединенных Штатов, Канады, Австралии и так далее, уровень ассимиляции, желание стать частью этой культуры. Поэтому я считаю, что на самом деле это является улучшением миграционной системы с точки зрения легальной миграции, поскольку в отличие от родственной системы, основанной на праве крови, система заслуг коренным и лучшим образом отличается. Вы так не считаете? Но у меня к этому все равно есть несколько вопросов. Во-первых, благополучный человек у себя на родине, зачем ему эмигрировать в США, если у него есть 30 тысяч долларов или 40, 50, не знаю сколько. Хорошо, смысл-то какой? Может быть, этому человеку нравится климат Калифорнии. Возможно, но если только дело в климате, если бизнесмен успешен, то это означает переезд для для успешного бизнесмена. Может быть, ему дороги нравятся. Что ему нужно этот бизнес начинать с нуля, да, то есть бизнес-то нужно начинать с нуля, он не может просто взять, вырезать его ножницами из России или Казахстана или Киргизии и перенести в Калифорнию, при всей любви к климату и дорогам Калифорнии, то он это сделать не сможет. Да, и что же получается? Проблематично, то есть, на мой взгляд, я знаю нескольких бизнесменов, которые сюда переехали, ну, не нескольких, но какое-то количество, очень небольшое. Эти люди переехали сюда, потому что, имея успешный бизнес в России, у них там, знаете, были проблемы с местной бандитской группировкой, со взяточеством, с чиновниками, им как-то приставили пистолет к виску и сказали «либо-либо». Ну и просто они вынуждены были бежать. То есть вот товарищ, это, по-моему, проголосовал ногами. Единственный способ, то есть единственная возможность для предпринимателя успешного российского приехать в США, единственное логическое обоснование, на мой взгляд, если он только, собственно говоря, убегает от кого-то, это вовсе не развитие бизнеса. Хотя, может быть, я не прав. Давайте попробуем принять звонок и послушать, что человек говорит нам. Здравствуйте, вы в эфире. Да, добрый день. Здравствуйте. Ваша передача все лучше становится, только чтобы больше давали вам времени рассказывать, а не кто-то еще. А насчет того, чтобы люди приезжали из России, не забывайте, в России, чтобы создать бизнес, нужно наверняка, я давно уехала, взятки давать, и это не так легко. То, что делает сейчас Трамп, он делает все для того, чтобы людям маленьких бизнесов было легче открывать бизнесы и чтобы они преуспевали. Америка – это страна неограниченных возможностей. Россия – это страна очень ограниченных возможностей. Поэтому очень реальная причина, что они едут сюда для развития бизнеса. Другое дело, что даже из бывших социалистических стран люди едут в расчете, что здесь будет падать им на голову манна небесная. И таких, к сожалению, немало. Так, так. Вот. Те люди, которые хотят ничего не делать, а сесть на социальное обеспечение. Хорошо, спасибо большое за вашу реплику. Да. Смотрите, мы все знаем замечательный штат Мичиган, мы все знаем замечательный город Диборн, который является таким мусульманским анклавом. Мы знаем, в каждом городе существуют эти закоулки, эти небольшие участки, где царят абсолютно другие культуры. И все-таки мне не кажется, что эти люди, которые живут в таком обособленном обществе, этническом, культурном, языковом, неважно, которые не имеют ничего общего с мейнстримной американской культурой. Все-таки текущая миграция поощряет такой образ жизни, тогда как система, основанная на заслугах, на знаниях, на каких-то навыках, она поощряет включение в американское общество. Ну, с одной, это одна сторона медали, с другой стороны, опять-таки, люди, которые активны, которые достойны, которые образованы, которые любят закон, но ищут второго шанса, но нет у них бизнеса, не получился он. Английский, на изучение английского не хватило, может быть, денег на преподавателя, чтобы нанять профессионала. Что же тогда? Тогда подавайте тогда по другому направлению, по системе, опять же, заслуг, там много шкал, поэтому я уверен, что... То есть, все-таки шкалы есть, заслуг, какого-то образования, там, талантов каких-то. Да, потому что в той же самой Канаде, они не то что совсем жесткие, они не либеральные, они не драконовские, они достаточно справедливые, поэтому если есть желание, то, в общем-то, нет ничего невозможного. Если одна с новый телефонный звонок, давайте попробуем его принять и спросить, что человек хочет узнать. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Дима, здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Павел, может быть, я уже запутался во всех этих статусах. Раньше было все понятно. Раньше были refugees, приезжали, получали помощь, обосновывались, ну и так далее. Потом ввели статус паролы. Насколько я помню, это был статус, где люди приезжали, но должны были сами себя содержать на протяжении 5 лет. Как потом называется этот статус, вы сказали? Ну, не ввели, а был статус... Пароль назывался, да? Этот статус. Пароль, кажется, так назывался, да? Пароль. Да. Ну, мы называли пароль, но вообще это было паролей такое. Паролей. По паролю, да. А теперь, можете мне объяснить, вот сейчас вот этот закон, я очень внимательно его слушал, но я не могу понять. Вот люди, которые приезжают, допустим, специалист, да, значит, он привозит с собой жену и своего ребенка. Так, теперь с ним едут его мама и папа. Значит, он получает, он будет иметь право на какие-то льготы, или он просто будет зарабатывать деньги, работая на компанию, и тогда что происходит с его мамой и папой? Ну, мама и папа можно будет эмигрировать, получить специальный тип визы при условии того, что этот сын, работающий, может предоставить им должный уход. О, вот поэтому я спрашиваю, вот смотрите, в чем разница между тем, что... Я просто пытаюсь понять, они сейчас работают над каким-то законопроектом, мне кажется, из того, что я понимаю, этот проект, то есть этот закон уже давно существует. Я не понимаю, над чем они работают. Значит, а если мама с папой могут приехать сюда, и сын за них должен отвечать, так ведь это было все то же самое, когда приезжали люди по паролю. Хорошо, но ведь все-таки есть не только мама с папой, есть еще дядя, тетя, есть еще брат жены, сестры вашего двоюродного брата. Им всем можно сейчас приезжать, всем можно подавать заявление из-за того, что вы американский гражданин. Понимаете? Или этот мужчина, изначальный заявитель, американский гражданин. Тетя, дядя, сестры вашего брата тоже может подать заявление. И у нее будет высший приоритет в иммиграционной службе, нежели человек, который обладает, например, тремя учеными степенями и который работает на территории Соединенных Штатов. Именно против этого направлена реформа иммиграции. Павел, но не получится ли так, что этот новый иммиграционный указ, он поощряет исключительно экономическую иммиграцию, а не политическую, религиозную? Ведь Америка чем всегда славилась? Что люди сюда ехали за политической, религиозной свободой, а вовсе не для того, чтобы зарабатывать деньги. Мы всегда, наоборот, как-то осуждали, что вот это колбасная иммиграция, приехали сюда за пособиями или за бизнесами, или еще за чем-то, и это как бы было неправильно. Вот не получится ли так, что как раз-таки все произойдет наоборот? Дмитрий, вы прям как Нэнси Пелоси сейчас повторяли ее. Чака Шумера, вы, наверное, в Калифорнии слишком долго были. Нет, нет, это просто мои собственные опасения я озвучил. Вы смотрите, не слишком долго наслаждайтесь CNN, поскольку это вредно перед обедом смотреть. Нет, я думаю, что на самом деле это все будет достаточно разумно, поскольку никто гуманитарные интересы, какие-то гуманитарные ценности, гуманистические, человеколюбчивые, они будет списывать. Просто я уверен, что новая реформа иммиграционной системы ставит свой интерес такой в корень своего бытия экономические интересы страны. Ну, естественно, так и должно быть, если уж говорить совсем по-жесткому, поскольку иммиграция служит в экономических интересах любого государства, нежели чем наоборот. И это не значит, что будет списываться счетов все остальное, просто это не будет приоритетом, как сейчас. То есть прибытие сестры, бабушки, внука вашего брата не будет настолько приоритетным, как, например, прибытие на территории США вашего брата, который обладает, например, тремя учеными степенями. Вот. Здравствуйте. Вот сейчас я хочу еще одного радиослушателя принять к нам в эфир. Здравствуйте. Вы в эфире? Я в эфире? Да. Да-да-да. Вы знаете, все время говорят о реформе иммиграционной системы. Да, может быть, она требует больших изменений и требуется реформа. Но почему никто не говорит, что мы с каждым днем наблюдаем нашествие ислама, который очень далеко, глядя на них, глядя на всех приехавших, не видно, что это беженцы, не видно, что это необеспеченные люди. Беженцы так себя не ведут. Мы видим вполне обеспеченных людей, нормальных, разъезжающих на хороших машинах, которым вряд ли им требуется государственная помощь. Но нашествие ислама продолжается. И об этом никто не говорит. Почему? Я не знаю. Мы с каждым днем сталкиваемся с именно с тем, что происходит завоевание, третий раз происходит завоевание христианского мира исламистами. Спасибо вам за вашу реплику. В принципе, я думаю, с вами согласен. У нас сейчас не так много времени перед рекламной паузой. Возможно, мы сейчас ненадолго прервемся. Единственное, что я хочу от себя добавить, дорогие друзья и Павел, я ни в коем случае не смотрю и не наслаждаюсь CNN, и вам не советую. Нет. Вот. Но это мои просто опасения, просто как обывателя. Я думаю, что многие эти опасения со мной разделяют, и я очень благодарен Павлу, что вот он так грамотно на это отвечает и дает мне уверенность в будущем. И мы продолжаем авторскую программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Павел, вы хотите перейти к следующей теме или примем звонки, которые наверняка касаются темы, которая была затронута до рекламной паузы? Как ваше мнение на этот счет? Давайте примем звонки, это очень важно. Да. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. У меня вопрос к Павлу Черноусову. Да, конечно. Давайте. А вот что Трамп хочет делать по поводу, например, наркотиков в Соединенных Штатах, когда тут миллионы людей имеют трагедию, дети умирают и прочее. Я тут знаю таких миллион случаев, когда дети потом разъединяются, семьи уезжают, грин-карта пропадает, назад не вернется. Вот у меня сын уехал, и там грин женился, все, а я их привез один сюда, без жены, двое, один здесь, другой там. Как ему приехать? И все вот эти мрази наркотики продают. Почему не заняться радикальными мерами? Вот ответьте мне. Дорогой товарищ, вот на самом деле генеральный прокурор как раз этим и занимается сейчас, когда он объявил о новом ряде мер, которые направлены против распространителей наркотиков. Этим как раз и занимается президент, который пообещал извести стену на южной границе США, чтобы прекратить поставку героина и всех прочих наркотических веществ на территорию Америки. Как раз этим и занимается администрация президента, которая пытается убедить Конгресс принять законопроект, который направлен на ужесточение, да, борьбы с наркотиками, на недопущение распространения марихуаны, легализации, не дай бог, марихуаны и так далее. Естественно, мы все читали новости о том, что уровень опиоидной зависимости американцев растет от дня к дню. Естественно, это абсолютно неприменимо, это абсолютно не должно быть. Но что же вы хотите, когда такие люди, как сенатор Джефф Флейк, когда Линдси Грэм, когда все прочие Райны, республиканцы только на бумаге, открыто заявляют о том, что их задача является саботаж президента, когда они говорят, что нужно проявлять большую, знаете, чувственность, большее чувство сострадания нелегальным мигрантам или преступникам, или как хотите можно называть. Если эти республиканцы, которые контролируют Конгресс, не могут принять соответствующие законопроекты, когда они не хотят, когда они открыто саботируют, когда они плюют в лицо президента, который был избран, вопреки атаке со стороны СМИ и этих же самых Райана, ну, естественно, нужно дождаться новых выборов и избрать тех людей, которые бы поддержали политику президента и политику против наркотиков, а не оставлять старую гвардию на местах. Да, к сожалению, сейчас идет направление совершенно в другую сторону, что наркотики все больше и больше набирают популярность, и даже легализуются легкие наркотики в ряде штатов, и там уже процветает нарктуризм, а легальный причем. Дмитрий, понимаете, проблема... Да, проблема с этими так называемыми легкими в кавычках наркотиками заключается в том, что этот легкий наркотик является дверью. Это такие ворота, которые использует невинный человек для того, чтобы войти в мир тяжелых наркотиков, да, совершенно верно. Конечно. Первая ступень. Да, естественно, если вы хотите избавиться от боли, если вы считаете, что вам нужно какое-то облегчение, то существует другой механизм, существуют другие лекарства, помимо марихуаны, которые бы позволили вам избавиться от этого недуга, я уверен, поскольку это так всегда было. Поэтому наркомания, которая популяризуется на государственном уровне, на национальном уровне, это человеческая трагедия, это национальная трагедия, это должно быть звонком к принятию не то что чрезвычайных мер, но, по крайней мере, таких мер, которые бы поставили конец на пути, знаете, этому декадентству, этому разложению, этому абсолютно непотребному развращению человеческого ума. Совершенно с вами согласен. Давайте попробуем принять еще один звонок. У нас все линии горят, и я принимаю человека, который дозвонился к нам первым. Здравствуйте, вы в эфире. Да, ну я займу буквально одну секунду. Павел, спасибо огромное за то, что вы упомянули имя сенатора Флейка. Мне просто интересно, вы слышали его интервью, которое он давал Факсу по поводу написания своей книжки? Я читал отрывок из его книги даже. А, вы читали отрывок даже? Да, ну, это да. Просто вот тем людям, которые не понимают, что происходит в республиканской партии сегодня, это человек, который, ну вот, просто демонстрирует самый яркий пример абстракционизма именно своей собственной партии. Вот этот, я извиняюсь, негодяй, который успел очернить всех, включая президента Буша-старшего, президента Буша-младшего, всю республиканскую партию от головы до ног, но тем не менее, как говорится, вся публика в дерьме, а я в белом фраке. Вот абсолютно. Это... Да, понимаете, эти республиканцы хуже, чем Нэнси Пелоси. Эти люди хуже, чем продавец салями из Нью-Йорка Чак Шумер. Эти люди хуже, чем Кори Букер. Поскольку мы все знаем, что Нэнси Пелоси, Чак Шумер, Кори Букер нанесут вам удар в спину каждый раз, когда вы повернетесь к ним, естественно, спиной. Вы знаете, чего ожидать от этих людей. Вы знаете, что демократам нельзя доверять. И поэтому, когда вам в спину несколько раз наносят удары республиканцы, которые, казалось бы, были избраны на волне, в общем-то, обструкции по отношению Обамы, да, как тот же самый Джон Маккейн, который выступал несколько раз в предвыборной кампании, да, нам нужно отменить Обамкэр, да, Джон Маккейн это лидер в борьбе против Обамкэра. И как только этот законопроект был поставлен на голосование, он почему-то под влиянием, может быть, чар Нэнси Пелоси, я не знаю, может быть, ему неправильные медикаменты дали, может быть, у него проснулась какая-то совесть, которая у него спала, да, совесть в отношении его доноров, которые спонсируют, и он проголосовал против отмены Обамкэра. То же самое применимо к товарищу Хеллеру, то же самое применимо к Сьюзен Коллинз, Луизе Мурковске. То есть эти республиканцы хуже демократов, и об этом никогда нельзя забывать. Да, действительно, ситуация очень неприятная. Как говорится, с такими друзьями и врагов никаких не надо. Вот такими, да, такими друзьями, к сожалению, являются соратники Трампа по его же партии. Это очень неприятная ситуация. Возможно, собственно говоря, уникальная ситуация за всю американскую историю. Если я не прав, поправьте меня, Павел. Были такие случаи раньше. Абсолютно правы. Естественно, это нельзя терпеть. Что мне нравится в новой иммиграционной реформе Трампа, которую он предлагает, то есть не новой иммиграционной реформе, а вот той продолжению той реформы, которую он начал давным-давно, это то, что собирается предположительно отменить вот эту вот лотерею грин-карт. На мой взгляд, я никогда ее не понимал. Причем тут грин-карты? Почему? Каким образом их вообще можно разыгрывать? Здесь вот есть люди, которые претендуют на то, чтобы жить в США, быть гражданами США совершенно легально. Экономисты, студенты, ученые, деятели культуры и так далее, и так далее, и так далее. Люди полные энергии, чтобы поддерживать эту страну своими знаниями, своими вложениями, конечно, и они ждут своей очереди на собеседование, на оформление документов и так далее. А тут рядом идет розыгрыш грин-карт, кто угодно может эту грин-карту выиграть. И почему, зачем это нужно? Ведь вся эта армия чиновников, которая занимается грин-картами, розыгрышем грин-карт, могла бы скорее лучше помочь людям, действительно достойным того, чтобы быть здесь, получить скорее разрешение на работу и действительно приехать в США. Я имею в виду как бизнесменов, ученых, деятелей культуры и так далее. То есть я этого никогда не понимал, и это замечательно, если эту ужасную лотерею наконец-то отменят. Мы все видим эту зияющую несправедливость подобной системы, поскольку если мы понимаем об этом, естественно, правительство должно тоже понимать. Давайте попробуем принять звонок. Я не совсем уверен, что это радиослушатель хороший имеет связь с нами, но давайте попробуем. Здравствуйте, вы в эфире. Алло? Если вы хотите нас о чем-то спросить, пожалуйста, спрашивайте сейчас. Не слышит, к сожалению, наш радиослушатель. Перезвоните нам, пожалуйста, по телефону 847-400-5200-400-5200. Мы всегда рады вашим звонкам. Спорьте, отстаивайте свое мнение, будьте аргументированы, делитесь своими впечатлениями. Мы всегда, всегда рады вашим репликам. Павел, ну что ж, может быть, давайте перейдем к следующей нашей теме. К антироссийским санкциям или противороссийским санкциям, или просто российским санкциям, чтобы каким-то образом... Как угодно это можно назвать. Но, сути от этого не меняется. Сегодня Дональд Трамп подписал, наконец, указ, причем долгое время, некоторое время назад было уже сообщалось, что он уже якобы подписал этот указ, но потом... Майк Пенс об этом, кстати, объявил в Эстонии. Потом выяснилось, что указ еще не подписан, и вот сегодня уже, наконец-то, эта интрига была разрешена, и все СМИ единодушно объявили о том, что указ все-таки подписан. Трамп подписал указ, пакет антироссийских санкций, но там не только антироссийские санкции, там санкции против Ирана, кажется, против Кореи. Вот, и помимо этого, после того, как он подписал этот указ, он достаточно в очень нелицеприятных выражениях высказался по поводу этого указа, что он сделал это под давлением, что он на самом деле не считает этот закон конструктивным и так далее. Вот у нас есть телефонный звонок, давайте, прежде чем мы продолжим эту тему, давайте попробуем принять звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Да, здравствуйте, я вас слушаю. Видимо, кто-то... Да, говорите, пожалуйста. Вопрос к Павлу. Да. Павел, расскажите, пожалуйста, я знаю о вас только то, что вы живете в Канаде и не являетесь американским гражданином. Нет. И я попытался Google вас, найти ваш веб-сайт, ваше образование, вас на Facebook, вас вообще как будто нет в природе. Ну, в общем, да, и с кем же мы сейчас беседуем? Наверное, с голосом из другой планеты. Павел, ну, вы знаете, это не тема нашего рассказа. Может быть, мы как-нибудь посвятим отдельную передачу биографии Павла Черноусова. Я уверен, что это увлекательная будет, одна из самых занимательных и увлекательных наших передач. Но сегодня мы говорим о другом. Сегодня мы говорим о миграционной реформе, о вот сейчас о российских санкциях, или санкциях, которые были приняты сегодня президентом Дональда Трампа. Павел, давайте вернемся к этой теме. Итак, Трамп подписывает документ, в то же самое время он этот документ подписывать вроде как не хотел и характеризует этот документ достаточно такими жесткими словами. О чем это говорит? Трамп подписал это под давлением или все-таки это какая-то игра? Что Понимаете? Происходит, на ваш взгляд? Понимаете, проблема с этим законом заключается в том, что, как президент прямо заявил, он антиконституционный, он содержит антиконституционные нормы, поскольку, понимаете, внешняя политика лежит, это прерогатива президента, это прерогатива исполнительной ветви власти. Когда Конгресс налагает санкции на исполнительную ветвь власти, когда Конгресс говорит, что президент не может принимать действия внешней политики, не согласовав их, в общем-то, законодательные ветви власти, то есть президент, например, не может отменить обамовские указы против режима Путина, да, или он, например, не может отменить санкции против компаний, которые были наложены до этого. Почему? Потому что с этим не согласен Конгресс, но мало ли что Конгресс не согласен. Есть прерогатива, есть абсолютные привилегии исполнительной власти, которые, в общем-то, существуют в Конституции. Мы можем сколько угодно говорить, что это хорошо или плохо, нужно налагать санкции, не нужно, но тот факт того, что Конгресс узурпирует привилегии исполнительной ветви власти, я думаю, что это достаточно серьезное обвинение, которое сейчас звучит в адрес Конгресса. Поэтому, когда этот закон был принят, причем за него проголосовали, если не ошибаюсь, против аж 4 человека из 100. Поэтому, если бы президент наложил вето, то он бы все равно был бы принят, поскольку его вето было бы отменено. Поэтому, что происходит в этом законе? Он не предусматривает наложение новых санкций против России. Он всего лишь сводит так воедино, он объединяет все положения, которые существуют заранее, которые до этого существовали, которые были приняты после аннексии Крыма, после начала конфликта на востоке Украины, в Донбассе, он не обязывает президента Трампа вводить какой-то новый пакет мер, но он предусматривает положение, когда Конгресс может принять новый пакет санкций, если так нужно будет, если действия России к этому призовут. Понимаете, этот законопроект лишает президента Трампа права отменять санкции. Естественно, опять же, это неприемлемо. Помимо этого, что, может быть, хорошая часть этого закона, они накладывают вкладывают ужесточение условий кредитований, знаете, компаний банков, которые ранее были под санкциями. Он также публикует доклады о лицах, которые приближены к президенту Путину. Закон говорит о санкциях в отношении тех компаний, которые продают сложные нефти и газодобывающие технологии российским компаниям. Это технический документ. Но факт того, что, опять же, он наползает на прерогативу исполнительной ветви власти, это является чем-то совершенно неприемлемым. Павел, у нас все линии горят. Давайте попробуем принять телефонный звонок. Как всегда, я принимаю радиослушателя, который дозвонился первым. Напоминаю, телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте еще раз. Павел, я знаю, что вы не верите в такие вещи, как конспирология, но давайте, как говорится, сложим 1+1. Сначала выступает Линдси Грэм, который говорит о том, что пусть только попробует президент уволить Джефф Сэшенса, он за это очень дорого заплатит, и пусть он только попробует там отменить, он тоже очень много, слишком дорого поплатится, и тут же они принимают вот такие меры, как то, что они приняли в Конгрессе. Вот скажите мне, вам не кажется, что это чисто просто мина, заложенная, опять же, именно в администрацию Трампа, причем показывающая, насколько республиканская партия, которая имеет большинство, идет на поводу у демократов и голосует там каких-то 3 голоса было против, 2 голоса было против, и 3 человека просто отсутствовали. То есть 5 голосами всего, вернее, не досчитываясь 5 голосов. Не кажется ли вам, что это чистая вот просто мина в его администрацию? И если да, то можно ли, как вы думаете, может ли он обратиться в Верховный суд для того, чтобы обжаловать вот этот закон? Конечно. Понимаете, это не то, что мина, это такая самая настоящая 5-я колонна внутри республиканской партии, которая является такими демократами клозетными, которые ничем не отличаются от Чака Шумера и какого-нибудь там Джоакина Кастро. Естественно, с этими людьми нужно решить вопрос, естественно, образно говоря, нужно их убрать на выборах, вернее, на кампании переизбрания. Естественно, их всех нужно выметать поганой метлой из Конгресса. Это первое. Второе. Для того, чтобы президент смог обжаловать подобные неконституционные решения, ему нужно обладать большинством в Верховном суде. Для этого нужно подождать как минимум еще несколько месяцев, а как максимум еще пару лет, пока освободится, может быть, даже 2, а если уж совсем хорошо, 3 или 4 кресла. Для того, чтобы он мог укомплектовать это, эти освободившиеся места такими людьми, как Нью Горсуч, и протолкнут, в общем-то, свое видение электоральное, свое видение политическое, как это записано в Конституции. Павел, давайте попробуем принять еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Если сам говорит, что не Конституция Дональда, у нас есть, наверное, Конституция. К сожалению, вас не слышим. У вас очень серьезные идут какие-то помехи. Перезвоните нам, возможно, в следующий раз будет связь получше. У вас очень большой шумовой фон. Если вы можете говорить громче или как-то приглушите какой-то источник звука у вас, я не знаю, что там происходит. Да. Ну, хорошо. Перезвоните, пожалуйста. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Нет, пока что нет. Но у меня есть вопрос. Я хочу вот о чем вас спросить. Пока радиослушатель заново набирает номер на вашего телефона, я думаю, что следующее какое-то наше соединение будет получше. Ну вот, но, возможно, он уже перезвонил, поэтому я свой вопрос оставлю на потом. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите. Я, к сожалению... Не да, слышу. Нет. Да, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Если Трамп говорит, что этот закон не конституционный, у нас есть конституционный или Верховный суд, может ли он инициировать отмену этого закона? Ну, в общем, такой вопрос, я как понимаю, что если этот закон не конституционный. Да, спасибо за вашу помощь, то почему Верховный суд или какой-то другой орган нашей власти не может его отменить? Вот просто взять и отменить. Почему? Ну, очень просто, поскольку нет никаких гарантий, что Конституционный суд, Верховный суд встанет на сторону Конституции, как бы это ни звучало. Мы все знаем о том, что Соня Сотомайор, Руф Гинзбург и прочие товарищи, и даже Энтони Кеннеди, и даже судья Робертс, это люди, которые смотрят Конституцию как на такое дышо, как его повернешь, так оно и выйдет. Естественно, это все будет зависеть от того, с какой ноги они встали. Поскольку не все судьи Верховного Суда такие, как Нил Горсуч, которые являются таким конституционалистом, таким оригиналистом, то есть они интерпретируют Конституцию так, как ее интерпретировали бы отцы-основатели. И поэтому опасность президентства Обамы, которая заключается в назначении этих левацких, просто коммунистических судей, то, что они оставляют свой отпечаток на многие годы, и коммунисты, когда вы видели, чтобы коммунисты ставили Конституцию вперед всего? Я об этом не слышал. Павел, скажите, пожалуйста, но почему все-таки Трамп подписал вот закон сегодня, если он ему так не нравится? Это результат давления или, вот как пишут некоторые медиа, это произошел какой-то конституционный переворот в США? Что произошло? Почему? Или он может быть просто... Я думаю, все-таки это попытка сохранить лицо, насколько это возможно, поскольку представь себе, что президент отказался подписать этот законопроект и наложил вето. Да? Если он наложил вето, то это создает ненужные пиар-проблемы, начиная с MSNBC, New York Times, Washington Post и Los Angeles Times, Tribune, которые бы говорили о том, что президент Трамп является собачкой на поводке. Президент Трамп отказывается идти в антироссийском фарватере. Это означает, что Кремль ему платит кэшем и так далее. Мы все знаем, как это звучит на CNN. Естественно, это создает целую плеяду проблем. Естественно, этому не нужно. Если бы президент отказался подписывать его, не налагая вето, тогда через 10 дней этот закон автоматически бы вступил в силу. Да? Если бы президент начал откровенно торговаться или говорит о том, что он бы хотел видеть какие-то изменения, это опять бы дало бы амуницию его противникам утверждать и, знаете, разглаголивать, распространять ложь против президента. Поэтому то, что сделал президент сейчас, подписал этот закон, да, это, собственно, может быть, не самый хороший шаг, но лучше ничего не было. Ну, то есть получается, что все-таки подписание этого документа – это результат давления на президента со стороны медиа, со стороны Конгресса, со стороны его, может быть, окружения. Так ведь выходит? Да, так. И поскольку, понимаете, когда Конгресс голосует абсолютно таким подавляющим, абсолютно убийственным большинством за этот законопроект, это не самое мудрое политическое решение идти против этой волны. Иногда все-таки следует следовать в фарватере, знаете, движения, а не пытаться идти против него. Павел, огромное вам спасибо за этот эфир. Это был Павел Черноусов и передача «Народная трибуна». Спасибо всем, спасибо, что были с нами.